«Ну как, герой, оклемался?» Первое, что увидел Олег, был водопад черных волос, склонившийся над ним Вериены. Самочувствие его оказалось, на удивление, вполне приличным. Он все еще ощущал непривычную пустоту резерва, однако аура восстановилась полностью. Попытавшись приподняться, Олег с удивлением заметил, что лежит он на мягкой, застеленной чистым бельем походной кровати, а вокруг него не каменные стены крепостного лазарета, а мягкая ткань довольно большого шатра. «Тише, тише! Тебе пока нельзя много двигаться!» На его плечо опустилась тонкая девичья рука, а в поле зрения возникло усталое, с запавшими глазами лицо Ореолы. «Ложись обратно!» «Что происходит? Мы еще держимся?» – спросил он, отчаянно борясь с сильнейшим головокружением, и сам поразился хриплости своего голоса. «Все хорошо!» – успокаивающе ответила Ореола, опускаясь на стоящий в изголовье кровати табурет. «Мы победили! Краин с войсками подошел вовремя!» «Знаешь что, подруга?» – перебила ее Вериена. «Шла бы ты спать. Видишь, с ним все в полном порядке. Дальше и я посидеть могу. А вот тебе отдохнуть просто необходимо. Доводилось мне видеть призраков, в которых и в то больше жизни было. Но иди, иди. Я и сама все, что надо, рассказать могу. Хватит себя изводить. Ты хоть и целительница, хоть и всякими приемами магическими владеешь, но трое суток без сна – это для тебя многовато, так что брысь в кровать. А то сейчас из нас двоих ты куда больше на нежить похожа. Убедилась, что он очнулся и все в порядке. Убедилась? Так что марш немедленно, баеньки, а не то я тебя сама уложу, да вампиричары наведу, чтоб спала покрепче. Ты в таком состоянии и сопротивляться не сможешь». Сил противостоять такому напору Ореолы, похоже, действительно не было. Так что она покорно позволила уложить себя на стоящую неподалеку кровать. Только теперь Олег заметил, что, по всей видимости, находился в походном армейском госпитале, сейчас, впрочем, совершенно пустым, если не считать его. Вериены и мгновенно уснувшей стоило только прилечь Ореолы. «Ну, теперь и поговорить можно», – удовлетворенно произнесла вампиресса, накрывая одеялом и отходя от свернувшейся на кровати калачиком тоненькой фигурки. «Что произошло?» – наконец смог вставить слово Олег. «Ну, если вкратце, большая драка. Но этот проклятый туман, шаманы выложились полностью, исчерпав и свои силы, и артефакт. Поэтому, когда войско подошло к крепости, твои приятели очень неплохо им вломили. Неплохо, но мало. Очухавшись, эти сволочи ухитрились выломать ворота. Я срезала голову у Кагана и от души поразвлеклась с его телохранителями. Знойные ребятки, никакого чувства самосохранения. Когда в процессе развлечения, я уже совсем было собралась отдать душу, или что там у меня вместо нее имеется, твоим родичам. Кстати, на всякий случай, у тебя там имеется местечко поприятнее того, где мы побывали. Если есть, то, может, придержишь для меня по старой дружбе. Ну так вот, когда я уже совсем было начала прикидывать, в кого же мне предстоит перерождаться, в змею, или, может, в ту же мышку, какую летучую, явился большой рыцарь на белом коне и при поддержке немалого отряда императорской гвардии убедил меня немного отложить ее увлекательное приключение. В смысле, я с этим делом и сама не торопилась. Но вот нагайны так убедительно аргументировали за него своими саблями. В общем, вынес меня этот рыцарь на руках, как девицу какую невинную. А потом, узнав, что я не девица, а вампиресса злобная, так и вовсе от радости расплакался. И сразу же с предложениями руки, сердца и свое поборонство стал приставать. «Это ты о чем?» Не понял Олег. Красочный рассказ Верины наводил на смутные мысли, что все было совсем не так весело, как она описывала. Меж тем силы возвращались, и он даже попробовал спустить ноги с кровати. Она вздохнула. «После битвы, узнав, что я вампиресса, и увидев мои регенеративные способности, спасший меня Бер Тараски сделал мне предложение, и я склонна его принять, если, конечно, мой хозяин будет не против», — с мягким намеком произнесла Вериена. «Какой я тебе хозяин?» — печально откликнулся Олег. «Давно уже, друг». «Разумеется, ты вольна распоряжаться собой, как сама этого захочешь. Но он ведь вроде был женат», — с надеждой произнес Олег. 2 года назад, сразу после нашего отъезда из Хорио, Бер обратился в храм Келлы с просьбой о разводе. Поскольку общих детей у него с Ильтараской, урожденной баронессой Когнив, не было, да и быть не могло. Просьба была незамедлительно удовлетворена. Обиженная баронесса, выбив напоследок у него 3 зуба и приличные отступные, удалилась в свое родовое поместье. И что? Нужен он тебе такой беззубый? Теряя последнюю надежду, поинтересовался Олег. Не, беззубый не нужен. Внезапно усмехнулась вампиресса. Вот только зубы у него давно новые выросли. В конце концов, керы создавались как воины, и регенерация у них, хоть и куда как похуже моей будет, но тоже вполне неплохая. И не строй такую грустную мину. Улыбнулась она, подбадривая Олега. Можно подумать, умирающий. Между прочим, я и есть умирающий. Недовольно откликнулся тот, только-только из забытия вышел. А ты тут уже такой новостью, как дубиной по голове ошарашила. Я ведь к тебе привык, печальным тоном добавил он. Я к тебе тоже. Внезапно погрустнев, серьезно произнесла вампиресса. Знаешь, я ведь и не думала с тобой расставаться. Вот только такой случай уникальный. Прямо все одно к одному сошлось. Бер этот, как я только его снова увидела, в голове так и вертится, ни на секунду ее не покидает. Прямо наваждение какое-то. Если бы я не знала, что на вампиров любовные чары наводить невозможно, точно бы решила, что колдовали меня. Она улыбнулась. Да и остальное все. Понимаешь, он в бою меня спас. Вот уж не думала, что какой-то кер меня, высшего вампира, от уничтожения спасет. Но жизнь показала, что тремстам, хорошо обученным воинам, нагаянам, вполне по силам убить одну, даже очень хорошо обученную ночную тень. А простой керсин вполне может ее спасти, если у него за спиной будут находиться 800 рыцарей из личной гвардии императора. Так что сейчас с меня все обязательства вместе спали. Нельзя мстить тому, кто в бою твою задницу от знакомства с костлявой лапкой Хель прикрыл. Вот как получается. Вериена замолчала. Понятно. Олег со вздохом устало откинулся на подушке. Обряд освобождения я проведу завтра. Ты извини, но сейчас сил на это нет. Будьте счастливы. Да погоди ты прощаться. Досадливо поморщилась девушка. Что от того, что мы больше спать вместе не будем? Ты со мной совсем прекратишь общаться? Да и насчет спать вместе все возможно. Ты что, Беру своему ненаглядному изменять собираешься? Искренне изумился Олег. Подобное шло вразрез со всем, что он успел узнать Вериене. Зачем тогда жениться? Живите так. Да нет, Вериена грустно усмехнулась. Не собираюсь. А даже если бы собиралась, не смогла бы, наверное. Ты пойми, он у меня сейчас и здесь. Она прикоснулась к своей голове. И здесь. Рука медленно опустилась к груди напротив сердца. Сидит. И ничего с этим поделать я не могу. Говорю же, ну точно приворот какой. Причем из сильнейших. Да вот только одно но имеется. Понимаешь, смертный он. Хоть и кер, а еще всего лишь лет 80 проживет. Максимум 100, в отличие от нас с тобой. Кстати, все спросить хотела. У тебя же куча возможностей. А ты все время действовал как простой человеческий маг. Помнишь, на фальшивом призраке, когда убили Франка, ты вызвал какой-то смертоносный ветер. Почему ты не использовал это заклятие или что-нибудь подобное? Я над этим думал, признался Олег. Просто в начале боя я надеялся обойтись полумерами. А когда исчерпалась энергия крепостных амулетов, и мне пришлось переключаться на поддержку защитных чар, стало не до того. Сама понимаешь, творить высокоуровневые заклятия, одновременно держа защиту над целой крепостью. Нет, может быть кто-то и может провернуть подобный трюк. Но этот кто-то явно не я. Вот и приходилось обходиться самыми простыми приемами. Да. Скептически хмыкнул Импереса, показал все, что она думала об этой отмазке. Ладно, вздохнул Олег. Есть еще одна причина. Для того, чтобы превратиться в ветер хаоса, мне было необходимо пройти слияние с демоном. Я боялся. Боялся, что на этот раз слияние разорвать не удастся, и я окончательно превращусь в демона. Сама понимаешь, подобная перспектива меня как человека совершенно не устраивает. Вот теперь верю. Удовлетворенно кивнула Вериена. Только у меня возник вопрос. Ты сказала, что Бер проживет еще не более 100 лет. Разве ты не собираешься его обращать? После короткого молчания поинтересовался Олег. Как же? Обратишь такого? Вампиресса досадливо поморщилась. Маги, что керов создавали, об этом в первую очередь позаботились. Чтоб, понимаешь ли, элитные войска на другую сторону перетянуть невозможно было. А с тобой мне хорошо было. Очень хорошо. С этими словами она мягко прикоснулась губами к лбу Олега и вышла, оставив его наедине со сладко спящей Ореолой и своими невеселыми мыслями. Впрочем, размышлял над произошедшим он недолго, вскоре провалившись в тяжелый сон.